Глава 9. Собственно говоря, все. Чертанова на крючке, да притом крепко. Фаербол в руках потух, так же, как и ее взгляд. А стоило это всего лишь прогнать нехитрую историю о том, что настоящие родители Кати были засекречены, к слову, Василий Иванович говорил то же самое, и не верить причин нет, и что она, то есть Нинель, дружила с ними, пока они были живы. «Я знала твою мать», — сказала Белич, но ни словом не обмолвилась об отце. Прежде чем пойти ва-банк, решила повышать ставки постепенно. «Мы дружили». «Это правда?» «Да, Катя, это правда. И родители твои, правда, были необычными людьми. Не знаю, почему меня не убили за то, что я знаю», — вздохнула Нинель Аскольдовна. «Возможно, просто пожалели. Или не доглядели. Но с таким знанием я просто не могла подобраться к тебе иначе, понимаешь? Поэтому мне и пришлось напроситься на эти дурацкие раскопки, а заодно и соврать твоему руководителю, понимаешь?» Чертанова молчала. «Ну что?» — улыбнулась Белич. «Теперь ты меня не боишься? Расскажите мне о...» «Погоди, погоди, погоди!» — перебила Нинель Аскольдовна. «Раз мы все выяснили, то я думаю, что твоей подруге лучше пойти прогуляться. То, что я скажу, предназначено только для твоих ушей. Потом, если сочтешь нужным, сама ей обо всем расскажешь». Катя задумалась. Шама ждала. А победила в итоге Белич. Все-таки она была опытным психологом и сейчас играла на эмоциях девушек, словно собачий вальс на пианино. «Ксюш, подожди меня снаружи, пожалуйста», — тихонечко сказала Чертанова. Шаманка кивнула и погасла. Татушный заяц пожал плечами и вернулся в свою статичную позу. Сказала напоследок, что будет ждать у ямы лысого алкаша, и вышла из палатки прочь. Подслушивать не стала. Пускай и подозревала Нинель Аскольдовну в чем-то нехорошем, но к просьбе подруги отнеслась с уважением. «Итак, Катенька...» Психологиня дождалась, когда останется наедине со своим драгоценным объектом. «Предупреждаю, что правда может тебя шокировать. Но я поклялась твоей матери, что расскажу все и обязана сдержать свою клятву». Чертанова слушала молча, пока что не перебивая и улавливая каждое слово. «Насколько я понимаю, что ты уже знаешь о том, что твои родители засекречены». Психологиня взяла слово в кавычки. «Знаю. И что же тебе сказали? Наверняка их назвали военными или егерями». «Егерями? Угу», — сказала Нинель Аскольдовна и покачала головой, горько, так и крайне правдоподобно усмехаясь. «Я так и предполагала. Лжецы, Катенька, кругом чертовы лжецы. Может, вы уже расскажете что-нибудь конкретное?» «Расскажу, Кать, не переживай, просто это сложно, и мне нужно собраться с духом. Фух». Для убедительности Нинель Аскольдовна дотянулась до рюкзака, вытащила фляжку с коньяком и сделала глоток. «Короче, даже не знаю, с чего начать, а потому начну с главного». Белич пристально уставилась Чертановой в глаза. «Кать, твоя мать никакой не егерь и не военный. Она член засекреченной группы по борьбе с демонами, как и я когда-то. А отец? Отец вообще не человек». «То есть?» Ожидаемо при этих словах Чертанова начала беситься. «То и есть, Кать. Твой отец был одним из тех, на кого мы с твоей матерью охотились». И вновь эта ухмылочка. Дескать, какая же жизнь нелегкая штука. «И первый из разумных демонов, с которым мы столкнулись». «Что? Что за бред вы несете?» Однако поверить в этот бред для Чертановой было куда проще, чем пару дней тому назад. Разумный демон. После встречи с Чамарой это словосочетание обретало смысл. «Поверь, я бы многое отдала за то, чтобы мои слова были бредом». Нинель опять приложилась к фляжке. «Как правило, мы имели дело с тупыми, озлобленными тварями. Просто сгусток злости с непреодолимым желанием сеять смерть и разрушение. Как монстры из трещин, только сильнее. Но твой отец...» «Ох...» Белич мечтательно подняла глаза в потолок и улыбнулась. «Он был ни капельки не похож на них. Он выглядел как... да как обычный человек. Красивый, умный, статный. Даром, что демон. с принципами и понятиями о достоинстве. Одним словом, князь. Князь? С эдакой безуминкой хохотнула Чертанова. «Князь демонов! Вы это сейчас серьезно?» «Послушай, Кать...» Белич как будто бы вернулась из воспоминаний на грешную землю. «Не хочешь верить мне, не верь, пожалуйста, дело твое. Но, во-первых, дай мне выполнить клятву, а во-вторых, имей уважение к покойной матери. Она просила рассказать тебе правду, вот я и рассказываю. А что делать с этой правдой, это ты уже сама решишь». Чертанову пристыдили. Чертанова пристыдилась. Виновато потупив взор, она сама попросила Нинель Аскольдовну продолжать, а та была лишь рада. «Как ты уже наверняка догадалась, твоя мама влюбилась в демона, а демон влюбился в твою маму. Все по классике. Трагическая история в лучших канонах жанра, но... Раньше я думала, что такого не бывает, что о таком только книжки пишут. Охотница на демонов и демон. «Красавица и чудовище, понимаешь, о чем я?» «Да», — мотнула головой Дольче. «Понимаю. Трагическая она, потому что они запретили им быть вместе. Они? Они?» Нинель Аскольдовна резко помрачнела и чуть ли не оскалилась. «Твердолобые олухи во главе с Державиным!» Катя вздрогнула, заслышав знакомое имя. «Друг Скуфидонского из института, ни много ни мало ректор. Они даже...» «Не соизволили разобраться, с чем столкнулись», — продолжила Белич. «Не дали оправдаться, не дали объясниться. Боялись, твари, и правильно делали. Они разлучили их, Кать, понимаешь? Выгнали твоего отца, ну, а точнее изгнали, а мать под видом медицинских исследований заточили в специальную клинику, ну а по факту в тюрьму, только с надзирателями в белых халатах. Ох!» На волне экспрессии выжать из себя слезу Белич ничего не стоило. Чтобы убедить собеседника, нужно ведь самому поверить в собственную историю. Вот она и поверила. И в самом деле грустила, злилась, возмущалась. «Как ты понимаешь», — сказала она, — «к тому моменту твоя мама уже была беременна тобой». Белич сняла очки, положила их на столик, утерла слезы и даже умудрилась всхлипнуть. «Роды прошли тяжело», — сказала она после небольшой паузы. «Твоя мама их не перенесла. Но, умирая, она попросила меня рассказать тебе всю правду». С минуту в палатке стояла полная тишина. Даже комары и те отнеслись к Чертановой с пониманием и договорились временно ее не сосать. Белич молчала. Конечно же, это было не все, что она собиралась сказать. Второй акт закончился, но впереди еще третий, главный, предкульминационный. Она дала Чертановой время специально для того, чтобы Альтушка переварила информацию и почувствовала, что правда какая-то куцая, недосказанная, что не может быть так, будто бы это все. «Зачем вы мне все это рассказали?» Дольче начала злиться. «Зачем? Вы думаете, мне плохо жилось бы без вашей правды?» «Подожди», — улыбнулась Нинель Аскольдовна. «Это еще не все. Твоя мама попросила меня не только об этом». «А о чем тогда?» «Твой отец, Катенька», — сказала Белич, — «он ведь до сих пор жив, и мать очень хотела, чтобы вы когда-нибудь познакомились». Чертанова сейчас пропустила целую серию ударов пыльным мешком. У девушки аж ноги задрожали. «Катя, ты хочешь увидеть папу?» «Будильник я сегодня не ставил, потому что потому. Спят усталые игрушки, книжки спят, и столпам империи тоже желательно высыпаться. Потому дрых я до упора и даже чуточку дольше, а проснулся из-за шума во дворе. Сперва прогудела машина, а потом Кузьмич наорал на машину за то, что она прогудела. Из окна я углядел, что это был фургон с эмблемой клуба «Морозов». Квадрики приехали, стало быть. И Вильгельм Куртович предусмотрительно отправил их выгружаться к Лехиному дому, потому как у нас в гараже и без того места нет. Что ж... С надеждой на то, что день будет не столь насыщенным, как вчерашний или позавчерашний, я умылся, оделся, в обязательном порядке улыбнулся себе в зеркало и двинул к Альтушкам. Квадроциклы заценить, во-первых, а во-вторых, проверить, как там друиды после ночной смены. В-третьих, не было. У группы Альта выходной. Заслужили, да и чует мое сердце, что в любой момент могут заявиться несвицкие. На танках или не танках — другой вопрос. Но, как бы там ни было, получится крайне неудачно, если придется делать два дела одновременно — и качаться, и воевать. Да и потом, надо подождать, пока Державин придумает нам полигон с персональной трещиной. Чего зря утруждаться. «Доброе утро, Василий Иванович!» Камердинера я застал во время подготовки к рейду на кротов уже с лопатой. «Вы что-то сегодня поздно. Я вам на завтрак драников нажарил, но они уже остыли, так что давайте-ка я...» «Не надо!» — отрезал я. «Спасибо. Пойду у Алексея Михайловича позавтракаю». «Как скажете, Василий Иванович. И да, машина от Гера Морозова приезжала». «Знаю, знаю!» — кивнул я и двинул в путь. На удивление, Леха со Стекловой были бодры. Насчет веселы не уверен, потому как индюшачий дозор продолжался, и друиды сидели, уставившись в пустоту. Другой момент — где они сидели? На лужайке у Лехиного дома внезапно появилась... Я даже не знаю, как это назвать. Кузьмич раньше тайком от меня смотрел одно реалити-шоу, а может, и сейчас смотрит. Но если оно идет до сих пор, конечно. Так вот... Там пубертатные самцы и самочки на закрытой территории занимались хрен пойми чем. Вроде как дом должны были строить, но на самом деле эпатировали честной народ, кто во что горазд. Фрики, короче говоря. Мерзкие такие, шумные. Так вот, к чему я это вообще? К тому, что в этом реалити-шоу было так называемое лобное место, на котором эти самцы и самочки терли о своих важнейших делах. И то, что Леха со Стекловой вырастили рядом с домом, на это самое лобное место было до боли похоже. Вот только если те сколотили свою поделку из какой-то сушины, то лобное место друидов было зелененьким и живым. А еще вместо костра по центру рос кактус. Хрен знает, зачем его пересадили, и хрен знает, как он отнесется к подмосковным морозам, которые жахнут уже через пару месяцев. Но друидам всяко видней. «Ну как?» — спросил я у Лехи. «Было ночью что-нибудь интересное?» «Не», — спокойно ответил Михеев. «Тишина». «Индюшки не разбежались?» «Да кто ж им даст?» — улыбнулся друид. «Хотя Таня иногда концентрацию теряет и нескольких упускает». «Чего?» — встрепенулась Стеклова, заслышав свое имя. «Ничего-ничего, занимайся». «Ага», — кивнула блондинка и пробубнила себе под нос. «Сраный Леонид!» Ну, а я пошел дальше. Шестакова уже оседлала один из квадроциклов и вовсю поганила газон. Смерть с Ромашкой стояли на крыльце, прихлебывая что-то горячее из кружки, и молча наблюдали за шаманкой. «Ну как?» — спросил я у Ксюши. «Нравится?» «Еще как, Василий Иванович! Я потом придумаю, как их можно улучшить, чтобы... чтобы...» Шама задумалась. «Не знаю, чтобы что, но улучшить-то лучше, чем не улучшить». «Правильно», — похвалил рвение девушки. «Не стесняйся. Если понадобятся запчасти, говори Кузьмичу, он достанет». «Спасибо, Василий Иванович!» Шаманка нажала на газ и помчалась куда-то за дом. Ну, а я поздоровался с девками на крыльце, вошел внутрь и малость потерялся. «Доброе утречко!» — пропела Дольче. Перемены были разительны. «Будто горная коза». Катя скакала по кухне и что-то кашеварила аж на всех конфорках разом. На столе мука рассыпана, все шкварчит и кипит, и пахнет очень даже вкусно. Радио вовсю орет, и Чертанова вроде как даже под эти молодежные ритмы приплясывать по ходу готовки умудряется. И вот. Не понимаю, к добру оно или не к добру. Вроде бы здорово, что Дольче поотпустила, и что чувствует она себя явно лучше, чем вчера. Однако... Может, это какая-то из стадий принятия, и за ней все будет еще хуже? Ты как? Прекрасно. Чертанова схватила сковородку и без рук перевернула блин. Присаживайтесь, Василий Иванович. Кормить вас буду. Спасибо, не откажусь. Стоило мне уместиться за стол, как передо мной тут же возникла тарелка со стопкой горячих блинов, открытая банка с малиновым вареньем, и любовно выложенная веером нарезка сыра с колбасой. «На обед солянка», — кивнула на кастрюлю Дольче. «А к ужину я решила на лазанью замахнуться. Никогда не делала, а тут вдруг дай, думаю, попробую». «Во как! Слишком как-то все оптимистично». Ты точно в порядке? В полном, Василий Иванович. Вы лучше за Олю переживайте. За Фанвизину? А что случилось? Ее сиятельство с самого утра не в духе. Ходит, орет на всех. «Да сделай ты эту долбежку потише!» — раздался крик со второго этажа, а затем суровый топот. «О!» — хихикнула Дольче. «Вот и она». И впрямь. Перемены этим утром коснулись не только Чертановой. По лестнице вниз сбежала хмурая рыжая фурия, в руках у которой был красный стеклянный шар, большой такой, блестящий. Ярмарочные гадалки во что-то похожее пялятся, когда судьбу пытаются предсказать. «Я тебе сейчас это радио сраное, знаешь, куда засу...» «Ой...» Тут Фанвизина заметила слона, то бишь меня. «Василий Иванович, здравствуйте». «Привет, привет». Я как раз размазывал варенье по блину и указал грязным ножиком на шар. «Это тот артефакт, про который ты говорила?» «Да», — хмуро кивнула Фанвизина. «Он...» С тем она подбросила шарик, но вместо того, чтобы упасть, шарик вдруг сперва завис в воздухе, а затем пристроился у целительницы где-то над правым плечом и засветился. Моргнул ярко, потух и упал прямо на Фанвизину. Рыжая поймала и аж зарычала от злости. «Не работает, что ли?» «Да работает вроде бы», — ответила Оля. «Но как-то странно, никак не могу до конца разобраться. Уже все плечо себе отбило». «Ты давай не злись». Доброжелательно улыбнулся я и скрутил блин в трубочку. «У меня сестренка-артефакторша. Если надо, попросим ее посмотреть. Докрутите до ума, а лучше прежнего будет». Нашла из-за чего расстраиваться. «Да я не из-за этого расстраиваюсь», — вздохнула Фанвизина, глядя в шар, а затем многозначительно добавила. «Матушка звонила». «Не знаю, что там неладно в княжеском доме, но что-то явно неладно». «Могу чем-то помочь?» — спросил я. И укусил блин. «Вкусный блин-блин. Тоненький такой, прочный, пористый. По соли и сахару прям как надо. Знал бы раньше, что Дольче такие умеет делать, каждое утро запрягал бы. Хотя, помнится, в день после приезда она меня тоже завтраком угостить пыталась. Но сразу видно, без души оно было». «Да нет, Василий Иванович», — ответила мне тем временем Фанвизина. «Сама справлюсь». И слабо улыбнулась. «Дела семейные». «Понятненько». С тем целительница снова ушла наверх, так и не засунув Дольче радио туда, куда хотела. Через какое-то время наверху что-то грохнулось, шар, должно быть, и опять раздался яростный рык рыжий. Ну а я позавтракал, от души поблагодарил Чертанову и объявил общий сбор. «Кадеты!» И вновь я вышагивал вдоль строя. «Сегодняшний день объявляю выходным. Однако, прошу вас не расслабляться и быть в режиме полной боевой готовности, потому как враг может пожаловать в любой момент. Без моего разрешения никуда не уходить и уж тем более не уезжать». «А покататься можно?» — уточнила Шестакова. «Покататься можно», — согласился я, — «но недалеко. Всем все понятно». Как оказалось, всем все понятно. Девки снова разбрелись кто куда. Уходя в освоясь, я заметил, как Леха похлопал Стеклову по плечу и, судя по жестам, погнал Альтушку спать. Видимо, эта их необычная бодрость не проходит бесследно и потому еще аукнется. По пути домой думал о том, как же неприятно это подвешенное состояние. То ли будет что-то, то ли не будет. Может ведь статься так, что Несвицкие все-таки копнули поглубже и решили, что не стоит на меня залупаться. Или кто из министров намекнул. Или еще что-то. Короче, бесит меня эта неопределенность. Я же ведь и день толком спланировать не могу. Хоть сам войну объявляй. Вот только повода нет. С такими вот раздражающими мыслями я и шел домой. И какова же была моя радость, когда возле ворот я увидел черную машину представительского класса и Кузьмича, который ругается с каким-то типом и машет на него лопатой. Я аж просиял и шага прибавил. «Что тут происходит?» «Василий Иванович?» — повернулся ко мне манерный такой неприятный хрен. «Скуфидонский? Это вы?» «Это я». «Прекрасно!» Хрен оглядел меня с ног до головы и эдак снисходительно улыбнулся. «Я к вам с официальным визитом от князя Несвицкого». «Мой ты хороший!» — протянул я, улыбаясь, отчего хрен явно потерялся. «А я уже думал, не дождусь. Ну давай, рассказывай, Что там у тебя?»